темно. На столе горят свечи. Все едят. Хорошо, что мы умерли в возрасте, когда еще не надо ограничивать себя в еде. А ведь если мы покойники, ой, мы же являться можем. Ой, давайте кому-нибудь явимся. Людки из магазина. Вот она прибомбится. Знаете, я сейчас должен был читать доклад на конференции. Это был мой шанс. А теперь меня, наверное, уволят. И мне должно быть очень плохо. А мне так хорошо. Вот упал. Нет, не потому, что я пьяный. Ну а почему тогда? Просто, ребята, там так скучно. А здесь, в общем, я не знаю, умерли бы или нет, но жить очень хорошо. Лена, за вас. Ой, за Лену. За меня. Стоя! Не сиди. Почему? Вот мужик, а? Да, я тебя еще чмокну. Интересно, а ни у кого фотоаппарата нет? Интересно, какая фотография будет у меня на памятнике? Какие там фотографии? Такое серьезное, вдумчивое лицо. То есть на кладбище все умные, достойные люди. Жалко, что в жизни их так мало. Ну, потому что они все на кладбище. А, у меня на сайте фотка такая прикольная. Я там в парике Клеопатра. Хорошо бы, чтобы она висела. А вместо годов жизни номер телефона и приписка. А есть симпатичная подружка. Вот ты грубый, а! А у него знаешь, что будет на памятнике? Что? Золотыми буквами. Как он храпел! Как он храпел! И венок от благодарных соседей. Спасибо, что ты спишь здесь, а не дома. Простите, Эдуард, у меня вопросик накопился. Вы же еврей? И что? Не. Я в хорошем смысле слова. Вы что-то имеете против? Не, мне пофиг, хоть тунгус. Тунгуса-то вам что сделали? Да ничего. Я к тому, что мне все равно, что евреи, что тунгусы. Вы что, издеваетесь? Вы не понимаете, что это два совершенно разных народа? Ой. С разными культурами, религиями. Да я вообще не про то. Что ты к мальчику прицепился? Что он виноват, что он еврей? Ну, а ему не угодишь. Тебе вообще кто-нибудь нравится? Ага. Я ему не нравлюсь, евреи ему не нравятся, тунгусы ему не нравятся. Да все мне нравятся, но я спросить хотел. А ты еще и антисемит, да? Ну почему анти? Я очень даже семит. Евреи, прекрасные люди. Неправда, не все. Бывают прекрасные, бывают непрекрасные, как во всяком народе. Ух ты, господи. Так, все, все, давайте выпьем. Давай. За дружбу между народами, да, и гаишниками. Ой. А вот академик Павлов, когда умирал, собрал учеников, описывал им симптомы, там не имеет правая нога, левая нога. Они плакали, записывали. Он умирал для науки, а мы? Ну хорошо, вот я пишу смешное. Я что, умирая, должен шутить? И ученики вокруг кровати плачут и смеются. И наверняка шучу плохо. Потому что раз ученики, значит, мне уже лет 80. Что-нибудь такое. Помогите мне отбросить сандалии, а то у меня сил не хватает. И все думают, господи, какая глупость. А надо смеяться. Мэтр шутит из последних сил. А Павлову так и надо. Нефиг собак мучить. Ты чего спросить-то хотел? Да все, проехали. Не, ну, уже же интересно, спроси. Да ладно, сейчас опять кто-нибудь обидится. Кто обидится? Кто же вас за язык-то дергал? Если вы меня имеете в виду, то я никогда не обижаюсь. Спрашивайте. Да не хочу я уже. Вы что, отказываетесь со мной разговаривать? Ох, Ну, я узнать хотел, почему евреев... Так... Ну-ну, вот, чего я сейчас буду? Ну, спроси уже, люди ждут. Вот почему евреев, при всем моем уважении, в сауне хоронят? Это же вроде финская баня. Что? В сауне? Ой... А-а-а, вы ослышались, в саване. Правоверных евреев хоронят в саване. И все? Тут я думаю, как же там, думаю, потом париться-то? Ну все, занимайтесь, давай. А прикольно, мы здесь сидим, там нас, может, сейчас хоронят. Говорят что-то. Вот что прикольного? А? Нет, чего, мне интересно было бы послушать. Наверняка глупости. Ты лежишь, а кто-то говорит, давайте проводим его с улыбкой. Ведь он был таким веселым человеком. И ты думаешь, да иди ты нафиг, я умер, пусть все плачут. Вот когда ты помрешь, пусть смеются, пусть обхохочутся. Или... Кто-то выпил на морозе, огурчиком закусил, и ему грустно, но хорошо. Час дня, а он уже чуть-чуть пьяненький. Вроде на работе должен быть, но тут повод железный, товарищ умер. И он кому-то рассказывает, полгода назад он приходил ко мне, долго сидел молча. Я думал, зачем он приходил? А это он прощался. И тебя от этой пошлости тошнит прям в гробу. Ну, и обязательно кто-то говорит, а я его последним видел, а другой, а после того, как ты его видел, он мне еще звонил. Ты думаешь, и что? И они оба такие гордые, ощущают причастность. И еще тот, который видел, немножко обиделся на того, которому ты звонил, потому что тот более последний. Я даже знаю, кто это будет. Наверняка же припрутся. Встать из гроба и выгнать нафиг. Слушайте... А если бы на похоронах покойнику давали последнее слово? Ты такой встаешь в костюме, загримированный, холодный, но красивый. Ой, боженьки, что же он говорит? Итак, дайте-ка мне микрофончик, друзья. А куда все побежали? Ну-ка, остались. Спасибо за цветы, что пришли. Однако позволю себе несколько замечаний. Вот, к примеру, Женя, последние года два ты себя не ведешь, а позиционируешь. Попроще будь, поискренней. А то ты прям такой важный. Что ты звонишь, я работаю, а я, значит, не работаю. Но при этом ты мне можешь звонить в 3 часа ночи и читать свои плохие стихи. А ты же как раз закончил работать и можешь часок подружить. Прости. Если бы не умер, никогда бы тебе этого не сказал. А дай-ка мне микрофончик. Да, держи. Полностью поддерживаю своего покойного коллегу. От себя хочу добавить. Витя, не клацай зубами, не услышишь, что я говорю. Почему ты считаешь, что если ты одалживаешь у меня там 200-300 рублей, то их можно не отдавать? То есть напомнить про 200 рублей неудобно, а не отдать нормально. Получается, я такой мелочный, а ты широкий, но рассеянный. Нет, допустим, ты забываешь, во что я лично не верю. Тренируй память. И цветочки мог бы принести поприличней. Все-таки не чужой тебе человек умер. 4 гвоздички. Дай. А я... Так, значит. Значит, так. Вот как. А вы знаете, вы кто все? А? Да? Знаете? А идите вы все... А они такие только ко мне. А я уже раз, опять мертвый. И все, и крышку захлопнул, чик-чирик, я в гробике. Ну все, не смешите меня, а то мне страшно. А можно я скажу? Я хочу, чтобы я такая вот лежу, а вокруг все-все мои мужики стоят и рыдают. Потому что поняли, что я-то и была лучшая женщина в их жизни. А уже поздно. А я, главное, такая красивая-красивая. В платье черном с люрексом шикарным. Я его на Динамо видела. Так дорого. Не надо на Динамо. Я вам из Америки привезу. Там такие платья на распродажах. красивые и дешевые. А я тебе тогда носки свяжу. Знаешь, какие я носки вяжу? Горько! А я вот что скажу. Ladies and gentlemen, dear friends. Все. Это к вам столько народу придет, а ко мне только мама и бабушка. Чего я их пугать буду? Правильно, Этька. Только самые близкие. Мама, Светка, Сашка. Остальных нафиг. А мы? А вы со мной в братской могиле. Интересно, нас на том свете будут ждать родственники? Ой, меня точно. Бабушка спросит, ты кушал, солнышко? В любом случае накормит. А дайте я скажу. Знаете, если я с кем-то пью, то все. Я же в армии в танковых войсках служил, так что если что... Если что? Если вдруг окажется, что мы в танке? Ну что ж такое, а? Ну, Питер, меня опять неправильно понял. А чего он опять? Ну, Гарик, ну скажи ему. Ну, ладно, ты держи себя в руках. Мы ж тебя ментом поганым не называем. Не обижай Питера. В смысле, мальчика не обижай. Да. Короче, давайте выпьем за мужскую дружбу. Ну, в разумных пределах. Я веселый кролик, я веселый кролик, я веселый кролик, ля-ля-ля-ля-ля. Истина, истина, говорю вам, наступает время, и настал уже, когда мертвый услышат глаз приноборный, и услышат, оживут. Все. И не взыдут творившее добро, жизнь вечную, а делавшее зло, вечное осуждение. А вот и кролик. Здесь, очень хорошо. Забирайтесь! Командир, может, как-то договоримся? А, твои дела! Ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Ты говоришь, я богат, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок и слеп, и наш. А я гражданин США, я требую консула. И воздам каждому из вас по делам вашим, ибо пришел великий день гнева его! А почему за всеми старуха с косой, а к нам кролик с детского утренника? А кто это в туалете повесил? Ван Дам.